Я с удивлением понял, что парень всерьез приуныл, вспомнив о нашем будущем спутнике. «Ну, не все так страшно», — примирительно улыбнулся я. «А если окажется, что все действительно так страшно, ничего, что-нибудь придумаем». Мое легкомысленное обещание оказалось отличным способом поднять настроение Анчифы. Он криво ухмыльнулся, кивнул, взвалил на плечо свои полупустые сумки и быстро зашагал куда-то в оранжевый туман фонарей, выстроившихся вдоль причалов. А я поехал домой. У меня были все основания торопиться. Вообще-то мне полагалось уже давным-давно там ошиваться, да вот как-то не получилось. Бой старинных часов в темном зале трактира «Армстронг и Элла» заглушил почти все нецензурные проклятия, которые сопровождали мои попытки открыть входную дверь своим ключом. Я подумал, что явился сюда ровно в полночь, как какое-нибудь пунктуальное привидение моей исторической родины, и тихо рассмеялся. — Что ты делаешь с моей дверью, милый? — насмешливо спросила Техи. — Если ты пытаешься ее открыть, то напрасно теряешь время. Она еще не заперта. Она подкрепила свое заявление делом. Проклятая дверь тихо скрипнула и открылась. Техи стояла на пороге и даже не пыталась сделать вид, будто ей кажется, что я пришел не вовремя. Более того, ее лицо выглядело вполне счастливым, если честно. — Ты не спишь? — восхищенно спросил я. — Я сплю, — рассмеялась она. — И мне снится замечательный сон о том, что ты все-таки пришел домой. — Тогда не просыпайся, — нежно посоветовал я. — Потому что, когда ты проснешься, выяснится, что я уехал в Куманский халифат, представляешь? — Я знаю, — кивнула она. — Ты так до сих пор и не понял, что у меня есть хобби. Я потихоньку собираю правдивую информацию о твоей интересной жизни, сэр Макс. Исключительно для того, чтобы сравнивать ее с теми фантастическими версиями, которые можно услышать от тебя самого. И, между прочим, у меня имеется целая куча добровольных информаторов. А сегодня вечером мне удалось завербовать даже твоего шефа. Пока ты, сломя голову, носился по пригородным дорогам, он заходил сюда, чтобы проверить, не разучилась ли я варить камру, и был так доволен результатами своих изысканий, что изложил мне краткую историю всех ваших бед. Впрочем, еще днем мне довелось услышать другую версию в интерпретации Кенлих. Они приезжали ко мне, все трое. Девочкам ужасно хотелось, чтобы кто-нибудь сказал им, что все будет в порядке. Ну, а я именно так им и сказала. «Ты молодец», — улыбнулся я. «Может быть, хоть тебе удалось немного успокоить Кенлих. Кстати, мне тоже хотелось бы проверить, а не разучилась ли ты варить камру, а то у меня с утра сердце не на месте». «Который из двух?» — насмешливо уточнила она, заботливо подвигая ко мне кувшинчик с горячей камрой. Надежное свидетельство того, что она здорово надеялась, что я вот-вот появлюсь в этих стенах и усядусь на свой любимый высокий табурет возле стойки. «Дело не в том, что я молодец», — продолжила она, — «и не в том, что я сочла своим долгом кого-то там успокаивать. Просто все действительно будет в порядке рано или поздно. Сэр Мелифару никогда не производил впечатления человека, который собирается умереть в столь юном возрасте. Можешь мне поверить, я неплохо разбираюсь в таких вещах». «Верю», — я удивленно покачал головой. Потом не удержался и спросил. «А я сам часом не произвожу такое впечатление?» «Ты производишь впечатление самого странного типа, какого мне когда-либо доводилось видеть», — улыбнулась Техи. «Но меня не покидает ощущение, что с тобой вообще всегда все будет в порядке. Хотя тут я, конечно, могу и ошибаться. Вообще-то я более чем неплохо разбираюсь в людях, но ты немного не тот случай, сэр Макс». «Да уж, мы, вурдалаки, такие загадочные, особенно в последнюю ночь года». Я рассмеялся, а потом скорчил страшную рожу. «В частности, у нас есть кошмарная привычка заманивать прекрасных леди в их собственную темную спальню. Правда ужасно?» «Не знаю», — улыбнулась Техи. «Прежде чем выносить окончательное суждение, надо на собственном опыте узнать, как это бывает».